Речь сейчас будет о таинствах Церкви. И для того, чтобы понять их значение, надо углубиться немножко больше, чем я это сделал вчера, в понимание самой Церкви. Церковь – это богочеловеческое общество, где полнота божества присутствует так же, как полнота человечества, а вместе с этим она является человеческим обществом на пути к спасению. Это я хочу пояснить. Божественная природа Церкви определяется тем, что первый ее член является Господь наш Иисус Христос. И в нем полнота божества обитает телесно. Это слова Священного Писания. Но кроме этого, благодаря тому, что Христос присутствует полнотой своего человечества и полнотой своего божества в Церкви, Церковь соединена неразлучно и с Богом Отцом, и со Святым Духом, который послан в нее и ей в день Пятидесятницы, и присутствие которого продолжает действовать в каждом члене Церкви. Но с другой стороны, человечество в Церкви присутствует в двух видах. С одной стороны, совершенное человечество, каким мы его видим во Христе. Но с другой стороны, несовершенное человечество, каким мы сами являемся, лично, как особи и все вместе. И поэтому о Церкви можно сказать, что она богочеловеческое общество, но что человеческий элемент в ней непрост. С одной стороны, явлена полнота того, чем должен и может быть человек, и с другой стороны, неполнота того, чем человек является в данное время. И вот тут можно сказать словами отца Георгия Флоровского, одного из самых великих богословов нашего времени, что Церковь одновременно и дома, и на пути. Она дома в том отношении, что прибавить к тому, что представляет собой Церковь, ничего нельзя. А с другой стороны, каждый из нас должен себя перерасти благодатью Святого Духа и войти все глубже, вернее, входить в течение всей своей жизни все глубже и глубже в полноту церковную. И вот это не может быть совершено просто человеческой волей, даже самой доброй волей. Мы можем жаждать, мы можем томиться по Богу, мы можем делать все, что нам доступно для того, чтобы вырваться из нашего греховного состояния и прорваться к Богу. Но мы этого до конца совершить не можем. Так же, как в человеческих отношениях можно любить человека всем сердцем, всем своим существом, но если мы не встречаем ответной любви, то соединение двух не может совершиться. Конечно, Бог нас любит. Он нас полюбил раньше, чем мы даже его познали, раньше, чем мы себе представили, кто он такой и каков он. Апостол Павел нам говорит о том, как изумительно, как непонятно или сверх нашего понимания то, что Бог мог свою жизнь отдать за нас, тогда как мы были еще ему врагами. Он говорит, за друга своего мало кто свою жизнь положит, а за врагов? И вот Христос нас так полюбил. Бог во Христе такую любовь проявил нам. И мы можем рваться к Богу, обращаться к Нему всем своим существом, без страха о том, что Он нас не примет. Но с другой стороны, осуществить ту полноту, о которой мы мечтаем, стать не только теми людьми, какими мы были бы, если не было бы падения, если мы были бы первобытным, невинным человечеством, а стать святым человечеством. Разница в том, что человек был создан свободным, то есть он мог определить свою судьбу с Богом, без Него или против Него. И в тот момент он был невинен в том отношении, что в нем греха не было. Грех появился в тот момент, когда человек, и к этому я не могу сейчас обратить ваше внимание полностью, когда человек отвернулся от Бога для того, чтобы познать себя и мир своими тварными силами. Это то, что мы называем первородный грех. Первое отпадение от Бога, которое его лишило возможность ровно расти и вырастать в тайну Божества. И вот для того, чтобы мы могли совершить то, к чему мы призваны, Господь учредил таинство. Что такое таинство? Таинство – это такое божественное действие, которое нас приобщает к тому, что является нашей и тварной, и божественной природой. Тварной в каком отношении? Мы перестали быть той тварью, которую задумал и которую сотворил Бог. Невинный, чистый, открытый Богу до конца, без тени. С другой стороны, мы призваны еще эту меру перерасти в приобщение с Богом. И поэтому таинство каким-то изумительным образом употребляет вещество тварного мира для того, чтобы нас приобщить к тайне Божества. И на этом стоит остановить внимание на мгновение. Каким это образом тварное вещество может нас приобщить к тому, что мы сами не можем совершить? Дело в том, что тварь порабощена греху, или вернее, порабощена несовершенству, человеческим грехом, но тварь остается безгрешной как такова. И поэтому Бог может все тварное осветить полнотою своего присутствия и благодати и передать этот дар благодати и богоприсутствия через тварь нам. Когда Бог стал человеком, Он приобщился ко всему веществу Вселенной, потому что вещество Вселенной могло его принять. Оно никогда ему не изменяло, никогда не восставало против него. И вот в таинствах Господь Иисус Христос берет хлеб, берет вино, берет воду при крещении, берет масло при помазании маслом и так далее. И это вещество соединяет с собой, с тем, чтобы это вещество, передаваемое нам, отдавая нам, могло бы нас осветить. В водах крещения мы очищаемся силой освященных вод от нашего греха. В даре святых тайн мы приобщаемся телу и крови Христовых, потому что и хлеб, и вино могут приобщиться к Богу непосредственно даром Божиим, тогда как мы сами этого просто своей волей не можем больше сделать. И вот таинство является действие Божие. Совершителем всякого таинства является только сам Господь Иисус Христос и Дух Святой. Человек никакими своими силами, даже при рукоположении в священство, даже при посвящении в епископство, не получает власть над тварным миром для того, чтобы взять простой хлеб земли и сделать его частью тела Христова, или взять чару вина и ее сделать частью крови Христовой. Это может совершить только сам Господь Иисус Христос. И в этом отношении тайносовершитель, единственный тайносовершитель – это Бог. Но ставится тогда вопрос о том, какова роль священника. Нужен ли он для чего-либо? Да, он нужен. Он нужен потому, что для того, чтобы совершилось чудо, нужно сотрудничество человека. Нужна добрая его воля. Нужна его вера. Нужна его открытость, нужен его дар самого себя. И вот священник – это человек, которого Бог ставит на такой грани, на которой только сам Господь Иисус Христос по праву может стоять. Это одно из самых потрясающих переживаний жизни, когда человек, поставляемый в диакона и потом в священника, проходит в первый раз грань святых врат. До этого он входил в алтарь боковыми вратами. Теперь он входит через царские врата, через которые только может царь славы по достоинству и по праву вступить. Это момент, когда я всегда останавливаю рукополагаемого священника, ему говорю: ты понимаешь, что сейчас совершается? Ты сейчас пройдешь через грань, которую только Христос может по праву пройти, и ты можешь пройти эту грань только если ты так соединен со Христом, что его смерть, его мертвость по отношению к греху становится твоей, его жизнь становится тоже твоей. И только тогда человек может пройти эту грань. И в таинствах он будет участвовать, да. Он участвует как икона. Он глаз Божий. И он глаз народа. Он глаз народа в том смысле, что он кричит от имени всей твари и всего собравшегося народа: Господи, приди! Господи, соверши над нами непостижимое таинство, соедини нас с самим собой, очисти нас от греха, приобщи нас к твоей святости. И в ответ на это Дух Святой сходит на воды крещения, на хлеб и на вино причащения, на елей миропомазания. Это мы должны помнить. Это должен помнить каждый священник, потому что он стоит во имя всего народа, являясь как бы частью этого народа, который требует спасения. И он стоит, произнося слова, которые только Христос может произнести, которые только Он может изречь над хлебом, над виной, над вином, над водами крещения и так далее. И вот таинство в этом отношении является действием Божьим, которое нас приобщает к божественной тайне и к тайне нашего истинного человечества. В тайне крещения мы становимся постепенно и возрастаем в этом отношении постоянно. Мы становимся постепенно теми людьми, которыми мы призваны стать. Очищаемся от греха, который нас отделяет от Бога, делаемся чистыми по подобию Адама и Евы, когда они были сотворены, но еще перерастаем эту меру в приобщенность ко Христу, который нас приобщает, присоединяет своей человечности, то есть человечности совершенной, и в ней приобщают нас и к своему божеству. И вот, может быть, стоит остановиться отдельно и особенно на тайне крещения. Потому что тайну крещения мы можем понять из всех событий, которые описаны в Евангелии. Есть три момента как бы в тайне крещения. Первый момент – это крещение Иоаннова. Иоанн Креститель звал к себе народ и говорил: «Покайтесь», то есть «отрекитесь от всего того, что вас делает противниками Бога или чуждыми Богу. Отрекитесь от всего греховного, от всей нечистоты, от всей неправды, от всей своей порабощенности злу». И для того, чтобы показать эту свою готовность, погрузитесь в эту воду, как бы омойте с себя эту нечистоту. И я помню одно духовное лицо, замечательный пастор протестантской церкви, мне говорил о том, как он понимает это крещение. Он говорил о том, что когда Христос погружается в эти воды, в свою очередь, Он погружается в воды, которые отяжелели всем грехом человечества, которые отяжелели смертностью, которая за собой влечет грех. И он, погружаясь в эти воды, в свою очередь, погружается в смертность, не принимая на себя грех, но принимая на себя все последствия греха. Он дал пример, который меня тогда очень поразил. Это подобно, говорил он, тому, как мы можем чистый лен погрузить в красильню, и лен, конечно, не меняется по существу, но мы его вынимаем, окрашенный кровью. Да, это то, что совершается в крещении Христовом, которое необходимо, неизбежно связано с крещением Иоанновым, крещение покаяния людей, которые как бы эти воды заполняют смертностью человеческой и которые принимаются Христом на себя как смерть всего человечества, которое он понесет до креста. И когда мы погружаемся в воды крещения, мы погружаемся в воды, из которых как бы Христос извлек всю смертность, всю нечистоту, и которые прикоснулись к чистоте, к святости самого Христа, к водам, которые преисполнены огнем Божества, который сжег смертность, приняв ее на себя. И вот когда мы приходим креститься, мы должны помнить, что мы погружаемся в воды, которые являются символом смерти и воскресения. Очень просто это себе представить, ребенок это может понять, больше, может быть, чем ученый, человек, который хочет видеть символы. Если человека погрузить с головой в воду, это ему смерть. И когда нас погружают с головой в крестильные воды, мы должны это ощутить как момент, когда смерть пришла к нам. Если только мы не будем вызваны из этой стихии смерти голосом Божиим. И второе действие, мы восходим, выходим из этих вод, и это символ нашего воскресения. Мы выходим, и в первый раз мы дышим, но мы дышим по-новому. Мы очищены от нашего первородного греха, отречения от Бога, чуждости к Богу, и мы входим в область новой жизни. Мы делаемся теперь Христовыми. Мы на себе несем как бы чистоту, святость Христа вместе с Его вечной жизнью, которая нам дана. Но, Боже мой, что это значит? Это значит, как апостол Павел об этом говорит, что раньше, перед крещением, мы оскверняли только себя самих, а после крещения, когда мы оскверняем нашу плоть и нашу душу, мы оскверняем самого Христа. Он очень трагически об этом говорит, когда он взывает к верующим и говорит, неужели мы возьмем члены тела Христова, то есть наши члены, руки, ноги, все тело, и отдадим это в осквернение блуднице. И не обязательно в блудном грехе, а во всем том, что является блудом по отношению к Богу, действием, мыслями, чувствами, желаниями, поступками, которые никак не совместимы с нашим единством со Христом. Вот в этом трагическое значение крещения, в этом предельное значение его. Мы делаемся телом Христовым, и все то, что мы совершаем над своим телом, над своей душой, над своей жизнью, мы совершаем как бы как Богу-убийцы или люди, отрекающиеся уже вторично от Христа после того, как мы стали едины с Ним. Это очень большая ответственность. И только погрузившись в эти воды и приняв это единство с Христом, мы можем идти дальше от крещения к дару Святого Духа, который нам дается, конечно, немедленно, так же, как он дан был Христу, когда он вышел из вод Иорданских, и дальше идти к царским вратам, через которые мы еще не пройдем, но из которых нам выйдет Христос, приобщая нас телу и крови своему. В этом сущность всех таинств.